«Да, конечно», – пролепетала маленькая Уизли и перешагнула порог вслед за другом. Зал был украшен фонарями, вырезанными из нереально огромных тыкв Хагрида. Вокруг светильников хлопали крыльями живые летучие мыши. Стол ломился от угощений, выполненных в духе Хэллоуина. Чего стоило одно только печенье с паутинкой из тонких сахарных нитей. А ведь были еще шоколадные черепушки, кусочки мяса, напоминавшие человеческие пальцы, овощи, нарезанные в форме челюстей, груши-привидения в сиропе и другие угощения, которым придали соответствующий празднику вид. Впрочем, все казалось милым и совсем не страшным, даже мясные пальчики. Ученики оживленно переговаривались, ожидая приветственного слова директора. «Страшновато», — робко сказала Джинни, усаживаясь рядом с Сашей за гриффиндорский стол. «Да ладно, как по мне, просто прикольно, но не страшно», — хмыкнул парень. «Ну, вот эти груши, например», — девочка опасливо покосилась на поднос с лакомством. «Них глаза косит», — парень развернул к ней поднос, и Джинни хихикнула. Грушам действительно приделали глазки, которые смотрели друг на друга, и поэтому привидения вместо страха вызывали смех. После короткой речи Дамблдора в зал действительно вошли скелеты. Они бы казались страшными, если бы кости их не были выкрашены в разные цвета. Где Рон и Гермиона? Невилл сидел напротив Саши и осматривал сидящих за гриффиндорским столом. «Ох, хоть бы не вышло, как в прошлый раз. Не выйдет», — уверенно сказал парень. «И верно, какие опасности могли поджидать его товарищи на приеме у привидений?» Свет стал гаснуть, пока в зале не воцарился таинственный полумрак. Оказалось, что краска на костях скелетов еще и светится. Кто-то, конечно, не выдержал и сбежал. Саша отчетливо услышал, как скрипнула дверь большого зала. Джинни мелко задрожала, и парень успокоил ее лихим заявлением, что обязательно прикроет ее, если что-то, не дай бог, произойдет. После таких слов, да еще и услышанных от героя всея магической Британии, девочка успокоилась и принялась смотреть на танец скелетов. Вальс в исполнении костей оказался, по мнению Саши, пресным. Но когда скелеты выстроились в ряд и принялись лихо отбивать стёпы под аккомпанемент песни, призывавшей некоего лаупить сидр, зал буквально взорвался аплодисментами. Третий куплет песни подпевала уже добрая половина зала, а те, кто так и не смог подхватить мотив, помогали хлопками в такт ударом. Казалось, скелеты даже костями умудряются дребезжать ритмично, что придавало еще большего очарования их веселому танцу. Саша заметил, что, несмотря на пение и хлопки, народ умудряется кушать и не стал терять времени. Парень решил попробовать всего понемногу, и ужасно удивился, обнаружив, что этим понемногу наелся до отвала за очень короткий промежуток времени. Прошло всего-то два танца, а Саша уже чувствовал, что мантия ему мала. Тем временем скелеты начали вытаскивать со своих мест девчонок. Первой, самой смелой, оказалась ученица Рейвенкла, игравшая ловцом в их команде. Следом отправилась еще одна девочка с этого факультета, та самая блондиночка, которую Александр заметил на распределении в этом году. Девочки весело смеялись, танцуя со скелетами, так что спустя пару минут к ним присоединились и дамы с других факультетов. Один из скелетов протянул руку Джинни, и та вопрошающе посмотрела на Александра. «Иди, иди, веселись», — рассмеялся Саша, и девочка встала со скамьи. Скелет тут же закружил Джинни в танце. Спустя полчаса рыженькая устало плюхнулась на свое место и перевела дух. «Ух, ну и натанцевалась», — выдохнула девочка, — «вы почему не танцуете?» Вопрос был достаточно резонным. Парни с других факультетов уже давно отплясывали, а Саша с Невиллом все еще сидели на своих местах. «Не очень хорошо танцую», — признался Долгопупс. «Как и я», — пожал плечами Саша, — «в детстве я встретился с одним медведем, который оттоптал мне все, что только можно. Так что я теперь не танцую, не пою и не играю на музыкальных инструментах». Джинни звонко рассмеялась, и даже Невилл хохотнул. Вокруг звучал веселый смех остальных студентов, но среди этих звуков Саша различил отнюдь не праздничные речи. «Рвать, терзать, убить» — голос показался парню смутно знакомым. «Так долго, так голоден». «Прости, что?» — переспросил Саша. «Ничего», — покраснел Невилл, — «это у меня в животе ворчит. Я объелся так, что теперь месяц на еду не посмотрю». «Ничего себе у тебя в животе бурчит», — поморщился парень. Голос явно шел не из желудка у Долгопупса, но рядом сидела Джинни, и пугать ее не хотелось. Через 15 минут праздник закончился, и директор скомандовал всем расходиться. Саша поднялся из-за стола и вместе со всеми пошел к выходу из большого зала. Студенты толкались, переговаривались, половине из них праздника было мало, и Александр догадался по разговорам, что Рейвенкла точно собираются продолжать праздник у себя в гостиной. Впрочем, подмигивающие близнецы Уизли тонко намекали, что горячо будет не только у Ворон. Толпа уже поднялась по лестнице и шла по коридору, как вдруг впереди кто-то резко затормозил. «Какого хрена?» – возмутился Саша. «Тормоза паровозные, блин, дайте пройти, ну е-мое!» Парень пробился в начало толпы, где стояли под стеной Рон и Гермиона. «Не будет, как в прошлый раз, говоришь», – проворчал Невилл, пробившийся через толпу вслед за другом. «Ага, будет еще хуже», – кивнул парень, глядя на окоченевшие тельце миссис Норрис, подвешенное на скобу для факела. «Трепещите, враги наследника», – громко возвестил Драко Малфой, глядя на надпись между двух окон, написанную краской. «Вот, Малфой уже трепещет, и лучше бы нам начать животрепетать вместе с ним», — сказал Саша ничуть не тише, чем блондин. В толпе кто-то нервно хохотнул. «Что тут такое, а?» — послышался голос Филча, пробивавшегося через столпотворение учеников. «Моя кошка, моя миссис Норрис, что с ней?» Завхоз буквально взвыл от расстройства и бросился к Рону. «Ты убил мою кошку!» И Саша бы даже посмеялся, если бы не понимал, что несмотря на мерзопакостный характер Филча, кошка действительно была единственным близким существом для этого человека. «Аргус, успокойтесь!» Голос Дамблдора величественным эхом разнесся по коридору. Директор в сопровождении нескольких профессоров шел к месту происшествия, и толпа расступалась перед ним сама. Дамблдор аккуратно снял миссис Норрис со скобы и пригласил всех преподавателей пройти в кабинет директора. «Мой кабинет ближе всех, директор», – вставил Локонс свои 5 копеек, вызвав у Саши горестный вздох. Впрочем, Дамблдор согласился и прошествовал к лестнице, ведущей наверх, в кабинет преподавателя по защите. За ним направился пришибленный от расстройства Филч, сияющий от самодовольства Локонс, МакГонагалл, подгоняющая Рона и Гермиону. Завершал процессию Снейп, который недовольно морщился от вида златопуста. Толпа учеников начала постепенно рассасываться, и Саша с Невиллом направились к лестнице, где стояла трясущаяся от страха Джинни. «Все будет хорошо», – слабо утешил ее Александр. «Их не отчислят, наверное. Я надеюсь. Пошли в башню, быстренько». Праздник был безнадежно испорчен. Девочки всхлипывали, жалея невинную зверюшку, как будто не ненавидели кошку еще утром, и разбрелись по комнатам. Парни посидели немного у камина и тоже разошлись по комнатам, оставив Сашу, Невилла и Джинни сидеть втроем на диване в ожидании Рона и Гермионы. «Что значит эта надпись на стене?» – испуганно спросила девочка. «Тайная комната снова открыта. О чем это? Какой еще наследник?» «Не знаю», – пожал плечами Саша, «вот только сдается мне, что на кошках этот наследник просто тренируется. Основная задница мира накроет нас позже. Так что, ребятки, бдительность, бдительность и еще раз бдительность». В гостиную ввалились Рон и Гермиона, расстроенные до невозможности. «Не исключили», – выпалили они, предваряя первый вопрос друзей. Джинни облегченно вздохнула. «Кошку жалко», — поморщился Невилл. «Она жива, кстати», — успокоила его Гриндджер, просто окаменела. «Когда мандрагоры вырастут, с ней сварит зелье и оживит миссис Норрис. Профессор Дамблдор уверен, что мы с Роном ни в чем не виноваты, вот только Филч все равно нас подозревает. Это он от расстройства», — предположил Саша. «Кстати, почему вы там оказались? Вы же должны были быть на юбилее у сэр Пэра». «Рон захотел есть», — пояснила Гермиона, смерив Рыжего гневным взглядом. «Там вся еда была протухшая», — пожаловался Уизли. «А повторить опыт Малфея я не хочу». «Да, Ронни, после всех этих происшествий ты думаешь только о еде». Саша воздел руки к потолку. «Хоть что-то заставит тебя отвлечься от жратвы». Рон выдавил извиняющуюся улыбку и пожал плечами. «Все, всем спать», — скомандовала Гермиона, и Александр впервые безоговорочно с ней согласился. Тем более, что голову опять сковали тугие кольца мигрени, и парню хотелось поскорее забыться сном. Примечание к части. Автор имеет в виду старинную бретонскую застольную песню «Эвчистер Талу». «С наступающим, мои самые замечательные читатели». Часть вторая. Глава 10. Заседание начинается. Вся школа гудела о происшествии в хэллоуинский вечер еще несколько дней. Филч только подливал масла в огонь интриги, категорически не желая отходить от места, где прокляли его кошку. У студентов сложилось впечатление, будто завхоз хочет поймать виновного и учинить над ним самосуд. Услышав такую версию, Саша поежился, вспоминая о комнате с пыточными инструментами, которую Филч держал в полной боевой готовности. Надпись со стены стереть так и не получилось, хоть школьный смотритель и привлек к этому делу своих верных подопытных крысок, Рона и Гермиону. Эта парочка все еще была наказана, и им пришлось елозить по стене тряпками под бдительными взглядами завхоза. Кроме того, Филч подозревал в злодеянии Рона, якобы рыжий мстил за частые наказания братьев-близнецов. Вообще, они странные какие-то в последнее время. Оба, сказал Саша Невиллу, когда ребята сидели у камина в гостиной спустя неделю после происшествия. Александр вернулся от снипа и теперь потирал бок, на котором, похоже, прибавилось синяков. «Гарри, ты думаешь, это действительно они напали на кошку?» — робко спросила Джинни, сидевшая у Саши под боком. «Не отвлекайся от булавок», — попросил парень. Он любезно согласился помогать девочке с уроками, и теперь младшая Уизли пыталась превращать спички в булавки. «Думаю, они снова ведут какие-то свои расследования», — предположил Долгопупс. «Просто нам не говорят. Вспомни прошлый год». «Это точно», — Александр пожал плечами. «Видимо, веселая парочка в этот раз просто побоялась, что их обложат матюгами, вот и не говорит нам ничего. Давайте призовем их к ответу», — предложила рыженькая. «Давайте без давайте. Булавки», — напомнил парень, и Джинни угрюмо навела палочку на спичку. Та перекувыркнулась и превратилась в булавочку с зеленой головкой. «Еще штук 20 зеленых и переходи к синим», — улыбнулся Александр. «А к ответу мы их призовем. Вот сейчас они вернутся с отработок и попадут к нам в руки». Саше и Невиллу пришлось прождать полчаса, прежде чем Рон и Гермиона вернулись с отработок. Впрочем, Александр углубился в изучение книги по защите, а Долгопупс скрашивал ожидания чтением второго тома энциклопедии Зельевара так, что время пролетело незаметно. «Нет, ну как такое может быть?» — Гермиона ввалилась в гостиную, кипя от негодования. «Что случилось?» — поинтересовался Невилл, и Рон страдальчески возвел глаза к потолку. «Вся история Хогвартса выдана», — гневно выпалила девочка. «Ждать нужно недели две, а я, как назло, оставила свой экземпляр дома. Она не поместилась в чемодан из-за книг Локонса». «Ну, я могу тебе свою дать», — бросил Саша, не отрываясь от книги по защите. «Принести, конечно», — возликовала Гринджер. Парень закрыл учебник, вложив закладку между ветхими страницами, и побрел в спальню. История Хогвартса лежала у Саши в тумбочке. Парень так и не смог осилить больше 3 страниц. Очень уж скучным получалось чтение. Кроме того, история никогда не была его коньком. Переложив рисунок Джинни в другую книгу, Саша взял историю Хогвартса и спустился к друзьям в гостиную. «Держи». «Зачем она тебе?» «Не пойму», — парень протянул Гермионе книгу. «Затем же, зачем и всем. Прочитать легенду о тайной комнате. В истории она есть, а в других книгах нет. Я ее не помню». «Сейчас», — Гермиона принялась листать страницы в поисках нужного места. «Вот, слушайте. Долго длилась дружба четверых основателей. Гриффиндор и Слизерин почитали друг друга братьями, жили в согласии, один другого как раскрытую книгу читали. Рейвенкла же Хельгу любила, как сестренку младшую, советом помогала, никогда не отказывала доброй девушке. И были четверо друзей наставниками в своей школе, в уважении у учеников и у взрослых магов. Так и длилось бы согласие то, покуда Годрик не нашел себе ученика нового. Уж каким смышленым малым он был, уж как быстро знания и умения постигал, а не пришелся Салазару ко двору, поскольку Макглавского был рода. Тогда наказал Слизерин прогнать мальца, и впредь не допускать его к знаниям волшебным, ибо в чистокровных родах должны эти умения сохраняться, передаваться от отца к сыну, от матери к дочери. Но воспротивились дамы такому решению, ведь была у Рейвенкла любимая ученица, до того сметливая, что закрыла Равина глаза на ее происхождение. А Хаффлпафф уже 3 детей Макглавского рода приютила в своем доме, и все до того добры были, что разрывалось у Хельги сердце от одной только мысли об их изгнании. Долго спорили основатели, и каждый прав был по-своему, да только Салазар от своего мнения отступаться не хотел. Не место маглам в мире волшебном. Нет им веры. Вскричал Слизерин, и взыграла горячая кровь у Годрика в жилах. Так поднял Гриффиндор меч на брата своего названного. Как не взывала к Салазару Равина, разума голос, как не просила Хельга, сердце добрейшее, не послушал он их. Изгнание избрал Слизерин, покинув друзей своих. Да перед тем, как уйти навеки из замка, комнату потаенную создал хитрейший, замкнув ее на такие засовы, чтобы никто кроме крови от крови Создателя не открыл их. Рано или поздно объявиться был должен наследник, тот, кто порядок Салазаров восстановил бы. А помогать ему должен был ужас великий, что заточен в потаенной темнице хитрейшим. Теперь можно по-человечески. Поморщился Саша, которого от древней легенды потянуло в сон. Эти средневековые авторы умеют так загнуть, что ни фигулечки непонятно. Это дословный пересказ песни о великом споре. Если говорить обычным языком, Салазар оставил в школе таинственное помещение, которое может открыть его потомок и только он. Если верить легенде, там живет какая-то тварь. Если не верить, сонно отозвался Саша. Теоретически, можно перемочить кучу народа и просто свалить все на эту вашу тайную комнату. Рон и Невилл недоуменно переглянулись, и даже Джинни, которая давно отвлеклась от своих булавок, удивленно посмотрела на парня. Гарри, но ведь наследник оставил надпись. Знаешь, малыш, на сарае тоже написано много интересного, а внутри – простые дрова. А на самом деле кто-то завалил кошку и решил переложить ответственность на наследника из легенды, которого, я уверен, не существует. Таинственное убийство на Хэллоуин. Что может быть интереснее? Но кошку-то не убили, я ведь уже рассказывала. Вскинулась Гермиона. Кошка просто околдована, ее можно оживить зельем из мандрагор. А вот выяснить, кто этот таинственный наследник, нужно обязательно. Опять вы за свое? Злобно спросил Александр. Вашим пятым точкам было мало прошлогодних замесов, и вы опять решили поиграть в сыщиков. Разве тебе не интересно, кто за этим стоит? Удивленно спросил Рон. Ведь ты же величайший волшебник века, после Дамблдора, конечно, и это твоя задача. Моя задача была выполнена 11 лет назад, спокойно сказал Саша. Ну, ладно, еще и в прошлом году поднапряглись. Но ведь тогда за этим стоял Волдемарт, а сейчас в школе потрудился маньяк-недоучка, который и кошку-то завалить не способен. Но ведь тогда мы вроде как сошлись на мнении, что кошка была лишь пробой, протянула Джинни, или, как ты выразился, тренировкой. Ладно, допустим. Ну а я-то тут при чем? При том, что ты, великий Гарри Поттер, тихо сказала рыженькая. Малыш, то, что меня так зовут, еще не значит, что я обязан подвиги совершать направо-налево. У меня черепно-мозговая травма, если вы не забыли. Саша убрал со лба челку, демонстрируя шрам, не в адеквате. А ну как я действительно брошусь добро причинять, ласку наносить и нежности подвергать. Так вы же к наследнику за помощью побежите, чтобы он меня утихомирил. Четверо ребят притихли и опустили головы. Вы бы видели сейчас свои рожи. Расхохотался Александр. Шучу. Не буду я ничего наносить и причинять, но и бегать по всей школе в поисках наследника не собираюсь. У нас есть гениальный директор и замечательные деканы, вот пусть они этим и занимаются, а я пойду вздремну часиков 8. Завтра сложный день. С этими словами Саша поднялся из-за стола, давая всем понять, что разговор окончен. Гермиона проводила его неодобрительным взглядом, а вот Невилл, похоже, был согласен с другом. Все время, пока ребята спорили, Долгопупс сидел молча. Утро не принесло ничего хорошего. Ливень хлестал по окнам замка, а небо в большом зале, которое было точной копией настоящего неба, то и дело расчерчивало сеть молний. Саша уже и потерял надежду на возвращение нормальной погоды. Утренние тренировки уже недели три проходили в общей гостиной, а вот тренировки по квиддичу перенести в теплое и сухое помещение возможности не представлялось. Вот и сейчас члены сборной недовольно поглядывали на потолок большого зала и в окна. Поскольку Оливеру очень понравилось занимать первое место в турнирной таблице, поблажек ждать не приходилось. Среда была трудным для Саши днем. В первой половине дня нужно было сходить по жуткой грязище на урок в теплицах, а потом еще и у МакГонагалл показать более-менее пристойный результат. После обеда задача сводилась к тому, чтобы не довести до белого коленя Снипа и не захрапеть на лекции Убинса. Ну, или хотя бы храпеть не слишком громко. На травологии Саша, Рон и Гермиона уселись вместе. Паренек по имени Джастин, который ранее сидел с ними за одним столом, заметался по теплице в поисках другой компании и, в конце концов, плюхнулся за стол к Дину и Симусу. Невилл до самого звонка что-то бурно обсуждал с профессором Стебль, и поэтому перед самым началом урока Долгопупсу оставалось лишь одно место. «Что это Джастин от вас сбежал?» — шепотом спросил Невилл. «Бес его знает», — отмахнулся Саша. «Может, обиделся на что? Но, в любом случае, мы не навязывались». Джастин метал в компанию странные взгляды весь урок, а после звонка выскочил из теплиц первым. Благо, трансфигурация у них была отдельно от Хаффлпаффа, так что перепуганная мордочка Финчфлитчли не сбивала Сашу с толку. После обеда, правда, они с этим пареньком опять столкнулись, теперь уже в библиотеке. Джастин дал дёру, только завидев Александра сотоварищи, вызвав уже у Рона изумленный взгляд. «Чего это с ним? Не обращай внимания на дурака», — пожал плечами Саша, «тем более, тебе сочинение по истории дописывать. Не пробовал уроки сразу делать. Гарри, прекрати», — Рон недовольно скривился, измеряя свиток, «мне 8 дюймов не хватает. Дай свое сочинение прочитать». «Нет», — отрезал Саша, «это тебе будет наука, чтобы впредь от домашки не филонил». «Гермиона, а Гермиона», — в отчаянии предпринял Рональд еще одну попытку, но, судя по взгляду девочки, провальную. «Что ты делал все 10 дней?» — гневно спросила Гринджер. «Мне 2 дюймов осталось», — взмолился Уизли. За несколько минут до звонка Рыжий выклинчил сочинение у Долгопупса, чем Саша и Гермиона остались крайне недовольны. Спустя 10 минут сочинения были сданы, и Бинс начал лекцию. Александр подложил под голову толстенький учебник и уснул. После ужина ему предстоял дополнительный урок у МакГонагалл, и полчаса здорового сна лишними не были. Гермиона на силу растолкала Сашу после звонка с урока. «Да вставай же ты!» Девочка ткнула его в плечо, как раз в то место, где после урока со снипом вырос новый синяк, и парень подскочил как ошпаренный. «Спасибо», — буркнул он, зевая, и пошел к выходу из аудитории. Нужно было оставить сумку в башне и спускаться на ужин. В толпе мелькнул Колин Криви, со своим привычным приветствием. «Привет, Гарри!» «Привет, Колин!» В 5-й раз за день поздоровался Александр. «Гарри, знаешь, один мальчик из моего класса сказал, что ты...» Конец фразы потонул в гуле голосов студентов. Толпа увлекала Колина прочь от Саши, Рона и Гермионы. «Интересно, что ему сказали?» Спросила Гринджер, и Рональд хмыкнул. «Известно что!» Выпалил мальчишка и повернулся к другу. «Гарри, ты уж прости, но по всей школе гуляет слух, что это ты наследник Слизерина. Бред какой-то. Я в момент нападения на кошку в большом зале сидел. Меня вся школа видела», — недоуменно проговорил Александр. Показался тот самый коридор, где была найдена кошка. Надпись так и красовалась на стене, а под ней стоял стул. «Это Филч принес», — шепотом объяснила Гермиона. «Дежурит тут день и ночь. Странно, что его сейчас нет. Я предлагаю сваливать отсюда по-быстрому, пока он не появился», — добавил Саша. «Нет, давайте поищем», — бросился Рон к стене, «должны же были остаться какие-то. Ой, фу». Гермиона бросилась к Рыжему, который брезгливо рассматривал окно. Саша без особого интереса подошел к ним. «Что же тут такого интересного?» Вот Рон воспользовался возможностью отойти подальше от окна. По стеклу вереницей двигались пауки и исчезали в небольшой трещине в стене. «Странное явление», — задумчиво протянула Гермиона. «Ну, крысы обычно бегут с тонущего корабля, а пауки? С какого корабля бегут пауки? Рон, ты же вроде в магических приметах шаришь». «Пауков боюсь», — выдавил из себя Рональд, вызвав удивление друзей. «Ты серьезно? Ты же их 100 раз на зельеварение использовал. Сушеных. А вот живые, это кошмар». Гринджер хихикнула, да и сам Саша коротко хохотнул. «Очень смешно. Я в 3 года древко игрушечной метлы Фреда сломал, а он так разозлился, что превратил моего плюшевого мишку в паука». «Как превратил?» — поинтересовался парень. «Ему же 5 лет было, или 6. Как он умудрился? Стихийной магией. Я тогда так испугался, жуть. Вот, с тех пор я с пауками, ну, не очень. Слушайте, а ведь тут вода на полу была. Я еще ноги тогда намочил», — припомнил Саша. «Вот у этой двери. Пойдемте, посмотрим», — предложила Гермиона, берясь за ручку. «Вот уж спасибо, увольте», — поморщился Саша и пояснил недоумевающему Рону. «Это дамская комната. Что я там забыл? «Она не работает», — сообщила Грейнджер. «Сюда никто не заходит из-за плаксы Миртл. Пошли». С этими словами девочка втолкнула двоих мальчиков в дверной проем. Саша осмотрелся. Это место было ему знакомо, здесь во время летних исследований он и обнаружил выход вентиляции. Рональд с выражением уныния на лице рассматривал облупившуюся краску на дверях и разводы на зеркалах над треснувшими умывальниками. Гермиона тем временем проследовала к крайней кабинке. «Миртл, привет, как дела?» – осведомилась девочка у привидения, парившего над бачком. «Это туалет для девочек», – сообщила Миртл, подозрительно разглядывая Сашу и Рона. «Это не девочки вообще-то. Ну, я просто хотела им показать, как у тебя мило». Грейнджер неопределенно повела рукой, показывая то ли на мокрый пол, то ли на дверцу одной из кабинок, висевшую на одной петле. «Да, миленько», — кивнул Саша. «Еще бы ремонтик косметический тут забацать. Ну, потолочек побелить, дверки подкрасить. В зелененький. Вам нравится зеленый цвет?» Миртл удивленно посмотрела на парня. «Издеваетесь?» — всхлипывая, спросила привидение. «Думали, если я умерла, так и обидеться не могу». «Что вы?» – замотал головой Александр. «Вовсе нет. Духи и привидения точно так же нуждаются в комфортной среде обитания, как и живые. Ваше подавленное состояние – следствие того, что вы коротаете свои дни в столь ужасной обстановке. Сырость вообще негативно сказывается на вашем существовании. Нет, тут нужно все переделывать. Гарри, ты о чем?» – дернула парня за рукав Гермиона. «Да погоди ты», — отмахнулся от нее Саша и повернулся к призраку. «Так вот, ваше помещение находится в аварийном состоянии, да, системы инженерные, вот, в негодность пришли». Парень повел рукой в сторону лужи, образовавшейся на полу. «Но для начала скажите, не замечали ли вы ничего странного в последнее время? Может, кто-то заходил сюда? Дело в том, что прямо за вашей дверью произошло нападение, и мы... Простите... Я не помню». Миртл расстроенно опустила голову. «Меня так сильно обидели на празднике, что, вернувшись сюда, я захотела удавиться, а потом вспомнила, что я уже...» «Вот, вы вновь подтверждаете мои слова», — заявил Саша. «Подобные мысли у вас возникли из-за существования в абсолютно непригодной для этого обстановке. Мы в скором времени с вами свяжемся. До встречи, всего хорошего». Парень помахал призраку рукой и принялся отходить к двери. Гермиона и Рон последовали за ним, а Миртл, хихикая, нырнула прямо в унитаз. Грейнджер пожала плечами. «Ну, она хотя бы не разревелась. Знаете, она такая ранимая. И вообще, тихо», — Саша приложил ухо к двери, опасаясь, что может выйти прямиком в лапы к Филчу. «Там кто-то стоит». За дверью действительно раздавались чьи-то шаги. «Если это ваш чертов наследник», — прошипел парень, но дверь так и не открылась. Кто-то за дверью потоптался немного и ушел во свояси. Послушав еще немного, Саша решился приоткрыть дверь. Убедившись, что в коридоре никого нет, он быстро покинул дамскую комнату. «Чтоб я еще с вами куда-то поперся. Прекрати, все же в порядке», — попытался урезонить его Рон. «Пока что, и то лишь потому, что вам, дуракам, везет. А по поводу пауков», — Рон брезгливо скривился. «Думаю, крысы все же бегут с тонущего корабля. Это вам зацепка, дальше, пожалуйста, без меня». С этими словами Александр решительным шагом направился в большой зал, где уже начинался ужин. Впрочем, Рон и Гермиона так просто от него не отстали. Вернувшись с дополнительного урока у МакГонагалл, Саша обнаружил ребят в гостиной. Было очевидно, что они его дожидались. Невилл и Джинни с явным неудовольствием поглядывали то на Рыжего, то на Грейнджер, но поделать ничего не могли. «Что вы задумали?» — недоверчиво покосился парень на всю честную компанию. «Нас есть кое-какие догадки», — сообщил Рон. «Хотели обсудить их с тобой. Же просил, дальше без меня». Саша запрокинул голову и закатил глаза. «МакГонагалл у меня как лимончик выжила, я спать хочу». Однако решительное выражение лица Гермионы и умоляющие Джинни все-таки заставили парня усесться в кресло. «Ну, заседание начинается, господа присяжные заседатели». Александр закинул ноги на небольшой столик. «Излагайте». «Хорошо», — осторожно начала Гермиона. «Филч, Сквиб, мы с Роном это случайно узнали. Сквиб, это такой магл наоборот. Теперь подумай, кому нужно, чтобы в школе не было сквибов и маглов». Рон немного подался вперед. «Кто их ненавидит так сильно, что готов даже проклясть или убить. А не о Малфое, пояснила Джинни, которая, видимо, не в первый раз слушала умозаключение бешеной парочки. «Это сопля бледная, наследник», — хмыкнул Саша. «Никого оригинальнее не нашли. Но ведь ты сам слышал, как он сказал тогда. Вы следующие, грязнокровки». «Вообще-то он сказал, трепещите, враги наследника», — поправил парень. «Ничуть не лучше», — отмахнулась Гермиона. «К тому же, вся его семья училась на Слизерине», — привел Рональд убойный, по его мнению, аргумент. «Да у них веками мог храниться этот ключ от тайной комнаты. Доказательство. Рожа Малфея, так же, как и моя собственная, присутствовала на хэллоуинском ужине. Нечем крыть. Может, он выпустил ужас перед ужином, да и пошел спокойненько в большой зал. А потом, когда все разошлись, загнал ужас обратно в комнату. Или не загнал, что еще хуже», — Гермиона расхаживала взад-вперед, энергично жестикулируя. «Предположим. Но доказательств у вас все равно нет, и способа их добыть тоже». «Вообще-то есть», — проговорила Гермиона полушепотом, — «правда, он очень трудный и грозит крупными неприятностями. Все, как вы сранни любите, решили оптом взять». Издевательски усмехнулся Саша. «Нужно проникнуть в общую гостиную Слизерина и спросить обо всем Малфея». «Ну так я пошел. У меня ж туда доступ неограниченный». Парень встал с места и тоже принялся расхаживать перед камином. «А теперь серьезно. Как это сделать?» «Нужно сварить оборотное зелье», — выпалила Гермиона, и Невилл с громким стоном вздохнул. Саша тоже поморщился. «Ну да, котик, мы не ищем легких путей, мы протаптываем новые», — саркастично выплюнул он. «Нет, серьезно. Мы превратимся в слизеринцев и выпытаем все у Малфея так, что он и не догадается. Этот гад любит хвастаться и своим точно расскажет». «Ага, то есть ты игнорируешь тот момент, что оборотное зелье проходит непосредственно перед сов, да и то лишь в теории», — язвительно спросил Саша, припомнив то, что рассказывал на уроках с ней. «Тебя есть другие варианты?» — спросил Рон. «Да, есть. Представьте себе», — усмехнулся парень, и на лицах Невилла и Джинни появилось некое подобие радости. «Раз уж дракоша так любит хвастаться, то он и мне может все выболтать. Если с правильной стороны подойти, конечно». «Как? Это моя забота. Кстати, это может и не понадобиться». «Ты о чем?» — опешила Гермиона. «Том, мышка, что завтра мы с тобой отправимся в чудеснейший отдел нашей библиотеки, именуемый архивом. Я думаю, информация о чистокровных родах лежит на самом видном месте, и проследить, не является ли Малфой наследником Слизерина, особого труда не составит». Часть 2. Глава 11. В поисках наследника. С походом в библиотеку Саша намеренно затягивал, надеясь, что пыл товарищей поутихнет и они перестанут строить фантастические версии на ровном месте. Да и дополнительные занятия безумно его выматывали. Однако к субботе стало очевидно, что намерения Гермионы подтвердить свою безумную версию Малфой, наследник, только окрепли, и Саша сдался. Утром воскресенья они с Гриинджер направились в библиотеку. «Здравствуйте. Нам нужны книги», — Александр замялся, понимая, что не может сформулировать свой запрос, — «чистокровных семьях. Все, что каким-либо образом касается этого вопроса. Ну, там, родословные или что-то в этом роде». Мадам Пинс кивнула и, ни слова не говоря, пошла куда-то вглубь библиотеки. Саша пожал плечами и побрел за ней. Гермиона от него не отставала. Эту секцию библиотеки парень узнал сразу. Он уже был здесь летом. Секретер, хранивший чертежи канализационной сети, был закрыт, но какое-то чувство подсказывало Саше, что ему еще придется вернуться к этим пергаментам. Мадам Пинс распахнула ящик над секретером и извлекла оттуда одну единственную книгу, которую протягивала теперь ребятам. «Справочник чистокровных волшебников», — шепотом прочитала Гермиона, стоило библиотекарше удалиться на порядочное расстояние. Саша выхватил у девочки книгу и раскрыл оглавление. «Так-с, погнали. Малфой, страница 130, парень быстро нашел в книге нужное место и принялся читать. Фамилия происходит от старофранцузского и означает «вероломство». В XI веке Арманд Малфой прибыл вместе с Вильгельмом Завоевателем в Англию, возглавлявшим вторжение нормандской армии. Услуги, оказанные Армандом, бывшим не только близким соратником, но и добрым другом Вильгельма, были расценены последним как поистине волшебные. За них Арманду были пожалованы земли в Уилтшире и невероятное количество золота. «Ну, Теперь понятно, откуда ножки у их заносчивости растут. Допустим, Арман не состоял в родстве со Слизерином, но ведь дальше их роды могли пересечься, предположила Гермиона. Сейчас, погоди, Саша пробежал текст по диагонали, до принятия статута о секретности Малфой довольно активно вращались в кругу влиятельных маглов, Люциус I даже чуть на королеве не женился, но что-то там не срослось. Да, это противоречит взглядам Слизерина, кивнула Гриндж. А после принятия статута, Николас Малфой наслал чуму на маглов-арендаторов, Септимус вертел тогдашним министром магии как хотел, состоят в родстве с Крэббами и Краучами. Все, Саша перевернул последнюю страницу, касавшуюся Малфоев, хотя книга издана в 30-м году. С того момента могло кое-что и поменяться. Крэббы и Краучи, задумчиво переспросила Гермиона. Давай про них. Кстати, даже и подумать не могла, что Крэбб и Малфой – братья. Что-то не видно проявления братских чувств. Ну, Крэбб этого бледного защищает вроде как, пожал плечами Александр, открывая главу, посвященную Крэббам. Кроме Малфоев, Крэббы состоят в родстве с Блэками и Лестринджами, сообщил парень после того, как потратил целых 10 минут на хвалебные описания одного из древнейших родов Британии. Чтение ему не нравилось. Оды, которые неизвестный автор пел этим семьям, никак не увязывались с Сашиным собственным мнением о тех представителях этих родов, что учились с ним в Хогвартсе. «Краучи», — скомандовала Гермиона. «На манеже все те же», — усталым голосом сообщил парень, пробежав глазами по статье о Краучах. «Малфой, Блэки, Лестринджи, Крэббы. Но Блэки и Лестринджи не указываются в статье о Малфоях. Значит, они не связаны. Погоди». Если дочь Блэков вышла замуж за кого-то из Крэббов, их ребенок будет принадлежать уже к роду отца. А вот если у Блэков есть родня из семьи Слизерин, такой человек сможет считаться наследником. Так, смотри сама, Саша подвинул книгу к Гермионе. Я уже не могу, у меня глаза от этой лабуды болят. И мозги. Гриндж углубилась в чтение. Прошло полчаса, прежде чем девочка закончила читать статьи об интересующих ее семьях и подняла на Сашу глаза, полные разочарования. «Ни те, ни другие не состоят в родстве со Слизерином», – расстроенно протянула Гриндж. «Подойди к вопросу с другой стороны. Поищи тех, кто состоит в родстве со Слизерином, а там посмотрим, куда приведет их семейное древо». Гриндж кивнула и бросилась листать книгу чуть ли не со остервенением. «Фу». Выдохнула Гермиона через некоторое время, гадость какая, что там такое, полюбопытствовал Саша, Слизерины, поморщилась девочка, пододвигая книгу к парню, Мраксы, поправил ее Саша, уткнувшись взглядом в заголовок, ты читай, Гриндж брезгливо поморщилась, Александр прочитал несколько абзацев и понял, что вызвало такую бурную реакцию у девочки, еще бы. До поры до времени слизерины вступали в близкородственные браки, изредка сходясь с кем-то из чистокровных семей. Впрочем, судя по родословной, ни в какие другие роды слизеринская кровь не просочилась, кроме одного семейства – Мраксы. Около 16 века последняя представительница рода Слизерин умудрилась выйти замуж за некоего Мракса. Чуть дальше по тексту Саша встретил упоминание об уже знакомом ему Корвине Мраксе, том самом, чьи чертежи канализационной системы лежали в секретере у них с Гермионой за спинами. В конце статьи скромно упоминалось о смерти Мерапы Мракс. И все. Насколько я понял, Мраксы – единственные, кто состоит в родстве со Слизерином. Они сбрендили, походу, на идее чистоты крови, раз женились на собственных сестрах, резюмировал Саша. Но Мерапа умерла в 26-м, а о брате и отце ничего не сказано. Думаешь, они до сих пор живы? Как мы это... По-твоему, узнаем. Очень просто, Гермиона гордо вздернула носик, подшивки старых газет. Если это действительно такой древний и чистокровный род, некрологи и сообщения о браке должны были напечатать.